Миссис Питт вспомнила свои собственные беременности, сперва Джимаймой, потом Дэниелом. Тошнило ее не так уж часто, однако головокружение и дурнота на третьем месяце стали слишком заметны, чтобы усомниться в их причине или проигнорировать их. Сперва она не толстела, однако к третьему месяцу талия ее округлилась. Происходили и другие изменения, более интимного плана. Суперинтендант выглянул из двери кабинета, разыскивая жену взглядом. Шарлотта поднялась на последнюю ступеньку и прошла по площадке. «Прости», — поспешно извинилась она, после чего вошла вслед за ним и закрыла дверь. Муж настороженно посмотрел на нее. «С тобой все в порядке?» «Да». «Я просто задумалась о Юнити, о том, как она падала». Пит ласково прикоснулся к руке жены, задержал ее на мгновение в своей ладони и еще раз посмотрел ей в глаза, а затем вернулся к шкафам, уже начиная поиск оригиналов писем. Его супруга начала поиски с нижних полок, по очереди пролистывая книги и возвращая на место те, что показались ей не относящимися к делу. «Я думаю посмотреть еще в библиотеке», — проговорила она минут через 15. «Раз Юнити работала там, то и книга скорее окажется там, а не здесь». «Хорошая мысль», — согласился Томас. «А я досмотрю все, что есть здесь, и проверю те книги, которые находятся вон там, позади стола». Однако, когда Шарлотта оказалась в коридоре, ее осенила другая идея, и, оглядевшись, чтобы убедиться в том, что ее никто не видит, она направилась по коридору в сторону спален. Заглянув в первую, женщина догадалась, что комната принадлежит Трифене, по книге Мэри Уолстонкрафт на столике возле кровати. Примечание. Мэри Уолстонкрафт, 1759-1797 годы. Британская писательница, философ и феминистка. Конец примечания. Мебель там была в основном обита розовой материей, шедшей светловолосой миссис Уикхэм. Следующая комната оказалась намного больше просторной и чрезвычайно женственной, хотя расцветки здесь были смелее. В ней царил экзотический и более современный дух, напоминавший главную приемную дома. Вкус Виты. В обстановке звучала нотка арабского, турецкого колорита, а возле окна даже стояла китайская лакированная шкатулка. Шарлотта вступила внутрь и закрыла за собой дверь, ощущая, как колотится в ее груди сердце. «Если ее застанут, здесь извинения не помогут. Милостивый Боже, сделай так, чтобы все служанки оказались в церкви на службе». Миссис Питт на цыпочках прошла к туалетному столику. Взглянув на склянки с лавандовой водой и розовым маслом, щетки для волос и расчески, она выдвинула верхний ящик. В нем оказалось несколько коробочек для пилюль. Одна была из резного мыльного камня, одна из слоновой кости, а остальные золоченые и покрытые эмалью. Женщина открыла первую. Полдюжины пилюль. Как знать, от чего они? Она заглянула в следующую коробочку. Пара золотых запонок с выгравированными на них инициалами ДК. Доминик Карде. Шарлотта вернула крышку на место чуть дрогнувшими руками и принялась искать дальше. Следующей ее находкой стал платок с вышитым вензелем «Д», перламутровая запонка, небольшой перочинный ножик, не имевшая пары перчатка и план проповеди, записанный на оборотной стороне меню почерком Доминика. Миссис Питт помнила его по прошлым годам. Он не переменился. Шарлотта задвинула ящик обеими руками, трясущимися так сильно, что ей пришлось сесть и отдышаться, прежде чем удалось взять себя в руки, встать и вернуться к двери. Воспоминания заставили молодую женщину покраснеть. 10 лет назад она также была одержима Карде, влюблена настолько, что могла твердить про себя его обращенные к ней слова еще несколько дней. Когда он входил в комнату, она буквально лишалась дара речи от чувств. Шарлотта помнила каждый жест его рук, каждый обращенный к ней взгляд, выражение на его лице. Она проходила по его следам и трогала вещи, которые он брал, словно бы те сохраняли на себе какой-то отпечаток его личности. Она собирала потерянные им или ненужные ему предметы, платок, шестипенсовик, перо, отброшенное в сторону, когда он закончил писать. Одним словом, ей было незачем размышлять над тем, что делала миссис Парментер с вещами священника и почему. Осторожно приоткрыв дверь, Шарлотта огляделась. В коридоре никого не было. Выскользнув наружу, она аккуратно притворила дверь и вернулась к лестнице. Если не считать Трифены, то лишь Вита просто не имела возможности столкнуть Юнити. А представлял ли сам Доминик, как относится к нему хозяйка дома? Должно быть, всякий мог бы решить, что он просто не мог не заметить этого. Но миссис Пит абсолютно точно знала, что 10 лет назад он не имел ни малейшего представления о ее чувствах. Она ясно вспоминала тот ужас и недоверие, когда он узнал об этом. Однажды это уже было. Но возможно ли пережить подобное бесчувствие дважды? Или же он знал и был, что же? Польщен, испуган, смущен? Или же Юнити все заметила и угрожала рассказать об этом всей семье, и в том числе Рэмси? Остановившись наверху лестницы, женщина посмотрела вниз. В доме царила полная тишина. Эмсли должен был дежурить где-то поблизости, на тот случай, если его позовет Пит, возможно, около одного из колокольчиков, которые должны находиться в холле услуг и в кладовой дворецкого. Кухарка, наверное, где-то готовила холодную полдневную трапезу. Никаких признаков жизни, если не считать Томаса, копошившегося в кабинете. Юнити поссорилась с Рэмси, как нередко случалось и прежде. Она вылетела из его кабинета, пробежала по коридору и выскочила на лестничную площадку и остановилась там, где сейчас находилась Шарлотта. Быть может, она еще что-то крикнула Рэмси, а затем повернулась, чтобы спуститься вниз. Возможно, взялась за поручень. Что, если она поскользнулась? Однако поскользнуться здесь ей было не на чем. Что, если она сломала каблук? Однако и этого не произошло. Туфли ее находились в идеальном состоянии, если не считать полученного в зимнем саду пятна. Что, если у нее закружилась голова? Все-таки она уже была на третьем месяце? Так сильно закружилась, что девушка свалилась с лестницы? Не похоже. Чуть перегнувшись через поручень, Шарлотта посмотрела вниз. Росшая в горшке пальма стояла как раз под нею. Миссис Пит находила это растение уродливым и в своем доме пальм не признавала. Они всегда казались ей несколько пыльными, а из ствола этой к тому же повсюду торчали сухие черешки, оставшиеся на месте срезанных старых ветвей. Должно быть, в пазухах их гнездились пауки и валялись дохлые мухи. Какая гадость! Ну как можно вычистить такую вещь? Однако в макушке пальмы что-то застряло. Нечто бледное, размером где-то 1,5 на 1,5 дюйма. Нечто совсем непонятное. Женщина неспешно спустилась по лестнице, не зная почему, стараясь ступать на цыпочках, и посмотрела на пальму с более удобной точки. Интересовавший ее предмет застрял между стволом и одним из сухих черенков. По форме он был почти квадратным. Шарлотта чуть шевельнулась, чтобы посмотреть на него с другого угла. Сверху эта вещь была похожа на деревяшку. Однако, нагнувшись между балясинами и вглядевшись, миссис Пит заметила отблеск света на атласной материи. Что же это такое? Спустившись до самого низа, она втиснулась между стеной и огромным медным горшком и засунула руку между ветвей, заранее скрипя зубами от страха перед возможными пауками. Ей пришлось немного пошарить рукой, прежде чем ее пальцы нащупали предмет и вытащили его наружу. Он оказался каблуком от женской туфельки. Давно ли он застрял в этой пальме? После того, как Юнити сломала каблук при падении? Наверное, у нее все-таки слегка закружилась голова, и она слишком резко повернулась, сломала каблук, а потом, потеряв равновесие, инстинктивно вскрикнула, уже падая в ужасе, осознавая, что происходит. Однако нашли ее в целой обуви. И тут в голове миссис Пит сложился полностью примерявший все эти факты ответ. Зажав каблук в руке, она взбежала по лестнице и, промчавшись по площадке, ворвалась в кабинет. «Я нашел эту книгу», — сообщил ей муж, прежде чем она сумела заговорить. С довольной улыбкой он показал ей тощую книжицу. «Письма взяты отсюда». Разжав ладонь, Шарлотта показала ему каблук. «Я обнаружила его в пальме, которая стоит в горшке у подножия лестницы», проговорила она, вглядываясь в лицо суперинтенданта. «И это не все. Я побывала в спальне Виты. Я понимаю, что совершила недостойный поступок. Можешь не говорить мне об этом». «Томас, она собирала всякие мелкие реликвии, связанные с Домиником, его вещи». Шарлотта вспомнила краску стыда, окрасившую в этот момент ее щеки. Она во всех отношениях предпочла бы не признаваться в этом, однако альтернативы не было. «Томас, она влюблена в него», — объявила молодая женщина. «По самые уши». «В самом деле?» — неторопливо проговорил полицейский. «Ты так считаешь?» Кивнув, супруга протянула ему каблук. Взяв вещицу в руки, Томас внимательно разглядел ее. «Так ты говоришь, что нашла этот каблук в пальме у подножия лестницы?» «Да». «Прямо под верхними перилами?» «Да». «Так значит, ты утверждаешь, что Юнити просто сломала каблук и упала?» «Вполне возможно. На этой стадии беременности случаются головокружения». Пит пристально посмотрел на жену. «Ты хочешь сказать, что когда Вита оказалась возле тела, она скрыла этот факт, обменявшись с ней обувью? Эта Вита была в зимнем саду и наступила в лужу. Мэлори сказал правду. Юнити погибла по несчастной случайности, но Вита придала ее смерти вид убийства, чтобы обвинить в нем Рэмси. А Юнити сама подсказала ей эту идею, позвав на помощь именно Рэмси», добавила Шарлотта. «Возможно. Но скорее Вита крикнула сама», — поправил ее супруг, когда увидела тело Юнити у подножия лестницы. Миссис Пит пришла в ужас. «Какая расчетливость, какая преднамеренная жестокость! Каким хладнокровием должна была обладать эта женщина, чтобы воспользоваться представившейся возможностью без долгих размышлений? Задумайся она на мгновение, и возможность исчезла бы». Шарлотта смотрела на Томаса такими глазами, словно перед ней вдруг разверзлась ледяная пропасть. Столь глубокий эгоизм воистину мог вселить ужас. Пит понимал ее чувства. В глазах полицейского отражался его собственный страх. «Ты и в самом деле считаешь, что она осознанно так поступила?» — прошептала Шарлотта. «Потому что хотела, чтобы вина легла на Рэмси? Но как тогда быть с его нападениями на нее? Или она страхом довела своего мужа до безумия? Как, по-твоему, он понимал, что она делает? Если да, то почему молчал? Потому что не мог ничего доказать и думал, что ему никто не поверит? Бедный Рэмси, он потерял голову и набросился на нее. Конечно, мы никогда не узнаем, что она ему наговорила, чем искушала его». Она умолкла. «Может и так», — неторопливо проговорил суперинтендант, задумчиво морща лоб. «А может и нет. Давай-ка заново переиграем всю сцену». «Какую? Смерти Рэмси?» «Да. Давай проделаем это вместе. Ты исполняешь роль Виты, я Рэмси. Раньше я не сомневался в ее описании, потому что в этом не было необходимости. Но что если...» «В общем так. Я сижу за столом». Пит тут же выполнил задуманное, усевшись на место парментера, и указал на дверь. «Ты входишь оттуда». «А как насчет ножа для разрезания бумаг?» — спросила его жена. «Сейчас он находится у нас в участке». Оглядев стол, Томас заметил на нем ручку. «Возьми вот ее. Будем считать ее ножом. Потом спросим служанку о том, на каком именно месте лежал нож после убийства. Но сперва разыграем саму сцену». Шарлотта послушно вернулась к двери, как если бы только что вошла в кабинет. Надо было придумать какое-то начало разговора. Что могла произнести Вита, входя? Годится любая фраза. До того, как она увидела письма, разговор не имеет никакого значения. «По-моему, будет неплохо, если ты сегодня утром позавтракаешь со всеми нами», сказала миссис Пит. Ее муж с удивлением посмотрел на нее, но сразу же сообразил, в чем дело. «А, нет, едва ли», — отозвался он. «У меня много работы. Нужно еще многое сделать для книги». «Чем ты сейчас занят?» Женщина подошла к столу. «Перевожу письма», — ответил Пит, внимательно глядя на нее. «Но, конечно, на весь труд еще уйдет много времени». «Понимаю». Взяв со стола лист бумаги, Шарлотта посмотрела на него. Это была записка о встрече с приходским советом. Миссис Пит изобразила на лице удивление и боль. «Что это такое, Рэмси?» Томас нахмурился. «Перевод послания одного из ранних святых, того, над чем мы работали. А что ты подумала?» Шарлотта попыталась придумать какое-нибудь обидное соображение. «Это любовное письмо. Святые не писали подобных писем». «Все это метафора», — ответил полицейский. «Ради бога, не воспринимай этот текст в романтическом плане. Он не для того предназначен». «А этот?» Схватив другой лист бумаги, миссис Пит яростно замахала им перед носом супруга. Это было письмо епископа об изменениях, вносимых в ход вечерней службы. «Скажешь еще одно чисто духовное письмо?» Голос ее был полон сарказма. «Это сделанный Юнити-перевод того же самого письма», — рассудительным тоном проговорил суперинтендант. «Здесь я полностью не согласен с ней. Как ты можешь видеть из моего перевода, она истолковала это письмо совершенно неправильно». «Не получается», — пожала плечами Шарлотта. «Здесь нет никакого повода для ссоры. Никто его здесь не найдет. Просто смешно. Ссора должна была произойти из-за чего-то другого». Пит встал. «Что ж, тогда будем считать, что она произошла из-за чего-то другого, слишком личного для того, чтобы Вита могла рассказать нам, и поэтому она предпочла прикрыться письмами». «Я в это не верю», — покачала головой молодая женщина. «Я тоже, но как бы то ни было, давай попробуем изобразить драку. Лучше стань поближе к столу, чтобы ты могла дотянуться до ножа». «У нас может ничего не получиться», — заметила Шарлотта. «Ты на несколько дюймов выше, Рэмси». «Примерно на 3, я бы сказал», — согласился Пит. «Но ты где-то на те же 3 дюйма выше Виты, так что сойдет». Протянув руки, Томас аккуратно взял жену за горло и пригнул ее к самому столу. Она попыталась сопротивляться, однако при его росте, весе и силе сопротивление было бесполезно. И это еще при том, что он не сжимал ее горло. «Возьми нож», — приказал Пит. Заведя руку назад, Шарлотта попыталась нашарить ручку на крышке стола, но та не попалась ей под руку. Взяв ручку, полицейский подал ее супруге. «Спасибо», — напряженно проговорила она. Пит еще немного пригнул ее к столу. Шарлотта подняла нож, на мгновение задержав его, чтобы дать Питу время отшатнуться, как, по словам Виты, сделал Рэмси, а потом ударила изо всех сил, но держа ручку за кончик пера, так что удар практически был нанесен рукой. Она попала мужу в щеку, и Пит дернулся. Однако с тем же успехом женщина могла угодить ему и в горло. Попробовав еще раз, она попала в его шею под ухом. Распрямившись, суперинтендант потер рукой место удара, который оказался сильнее, чем его жене хотелось бы. «Вполне возможная ситуация», — без радости в голосе признал он, — «в отличие от самой ссоры. Причина ее, мне кажется, совершенно непонятной. Как, по-твоему, он действительно попытался убить ее?» «Зачем?» «В самих письмах нет ничего предосудительного, если знать их природу. А ее нетрудно определить, располагая оригиналами. Но даже и без них существуют и другие экземпляры. В некотором смысле это известно всем. Их может отыскать любой знаток классической литературы. Рэмси не мог не знать, что его оправдания основательны». «Но, может быть, речь пошла о чем-то еще?» — предположила миссис Пит, посмотрев супругу в глаза. «Возможно, и нет». Томас не стал торопиться с ответом. Возможно, она с самого начала задумала убить его. О том, что Рэмси ударил Виту тогда или в первый раз, мы знаем только с ее слов. Взявшись за шнурок звонка, он потянул его. «Что ты собираешься делать?» — удивилась Шарлотта. «Хочу узнать, где лежал нож для бумаг», — ответил Томас. Судя по тому, как упал Рэмси, он мог лежать только где-то здесь. Он указал в сторону одного из концов стола и продолжил. То есть со стороны его левой руки. Рэмси был правшой, и класть нож слева от себя ему было бы неудобно. Если он стоял перед Витой, а он должен был стоять именно так, чтобы упасть так, как он лежал, то она должна была лежать на столе так, как лежала ты. Нож должен был оказаться прямо под ее рукой, так как у нее не было возможности повернуться и отыскать его взглядом. Ты не сумеешь повернуться, когда кто-то держит тебя за горло и пытается убить или предпринимает нечто похожее на попытку убийства. Поэтому нож должен был находиться у переднего края стола, вдалеке от Рэмси, если он сидел в кресле, как и должно быть, когда ты пользуешься ножом для бумаги. «Так где же, по-твоему, находился нож?» — уточнила женщина. «Не знаю, но, кажется, не там, где она говорила». Дверь отворилась, и в нее заглянул дворецкий с вопросительным выражением на лице. «Да, сэр». «Должно быть, вы часто заходите в эту комнату, Эмсли?» «Да, сэр, по нескольку раз на дню. То есть так было раньше, когда был жив мистер Парментер». По лицу старого слуги пробежала тень. «А где обычно находился нож для бумаги? Где его точное место? Можете показать?» «Который из них, сэр?» «Что?» «Который из ножей, сэр», — повторил Эмсли. «Один находится в холле, другой в библиотеке и третий здесь». «Тот, который был здесь», — нетерпеливым тоном проговорил Пит. «На столе, сэр». «В каком именно месте?» «Вот здесь, сэр». Домоправитель указал на дальний правый угол. «Симпатичный такой, изображал что-то вроде экскалибура, меча короля Артура». «Да, конечно, однако мне он скорее показался похожим на французскую саблю». «Французскую саблю, сэр?» «О, нет, сэр, простите меня, но он определенно изображал старинный английский меч, совсем прямой с кельтской рукоятью. Рыцарский меч». «В нем не было ничего французского», — вознегодовал дворецкий, на бледных щеках которого проступили красные пятна. «Значит, в доме есть два ножа для бумаги, похожих на мечи?» «Да, сэр. Тот, который находится в библиотеке, больше соответствует вашему описанию». «Вы уверены? Абсолютно?» «Да, сэр. Я всегда был любителем чтения, сэр. И смерть Артура перечитывал несколько раз». Эмсли, не замечая того, чуть расправил плечи. «Я способен отличить рыцарский меч от французской сабли». «Но вы уверены в том, что сабля находилась в библиотеке, а меч здесь? Их не могли поменять местами на какое-то время?» «Могли, сэр, но не меняли. В тот самый день я видел Артуров меч на этом столе. Более того, мы с мистером Парментером говорили о нем». «А вы уверены в том, что это было в тот же самый день?» — продолжил расспрос и Пит. «Да, сэр. Этот разговор произошел в день смерти мистера Парментера. Я никогда не забуду об этом, сэр». «Но почему вы спрашиваете? Это имеет какое-то значение?» «Да, Эмсли, имеет. Благодарю вас. Мы с миссис Пит уходим. Спасибо за содействие». «Благодарю вас, сэр. И вас, мэм».